и радостно улыбаются при виде ее страданий. Любезный полицейский Мартен полагает своим долгом вмешаться. «Послушайте, ведь недостающая сумма очень мала. Разве нельзя просто зачесть ее?» — заискивающим тоном спрашивает он. Судебный исполнитель в замешательстве. «Разумеется, но в постановлении сказано уплатить всю сумму немедленно. А если я не исполню постановление, меня привлекут к ответственности». «Понимаю», — вздыхает бабулечка, распахивая дверь. «Что ж, проходите». «Стойте», — восклицает Мартен. Вытащив из кошелька 5 евро, он протягивает их исполнителю. «Теперь все сходится». Чиновник в замешательстве. Лицо его выражает крайнее недоумение. Тот, кто попадает в дурацкое положение, обычно догадывается об этом последнем. Это, конечно, нарушение процедуры, но, принимая во внимание обстоятельства, я согласен. Бабулечка с трудом сдерживается, чтобы не расцеловать любезного полицейского, и только чувство собственного достоинства не позволяет ей это сделать. «Благодарю вас, офицер. Я вам верну, как только смогу», — произносит она. «Не беспокойтесь, мадам Сюшо. Когда вернется ваш муж, полагаю, он сумеет возместить мне ущерб», — с безупречной вежливостью отвечает Мартен. И оба полицейских увлекают исполнителя прочь. «Все, довольно, сегодня вы достаточно поработали. Пора домой». «Мое почтение, мадам», — раздается из темноты голос судебного исполнителя. Бабушка тихо закрывает дверь и в изнеможении опускает руки. Рядом с Артуром звонит телефон. Мальчик снимает трубку. «Алло, Артур, дорогой, это мама. Как дела?» Несется из трубки прерывистый голос. «Все прекрасно», — бодро отвечает Артур. «Мы с бабулечкой в полном порядке». Размахивая руками, бабушка спешит в гостиную. Ее жесты означают: «Артур, не надо ничего говорить родителям». «Что полезного ты сделал сегодня?» — спрашивает мать, чтобы поддержать разговор. «Уборку», — отвечает Артур. «Знаешь, в старых домах всегда много вещей, которые давно никому не нужны, но они все лежат и лежат и занимают очень много места, и мы с бабулечкой решили их выкинуть». «Артур, пожалуйста, не зли родителей», — громким шепотом велит бабушка. Артур кладет трубку. «Артур, ты не стал говорить с матерью?» «Нет, просто связь прервалась», — отвечает он, направляясь к лестнице. «Ты куда? Подожди, она сейчас перезвонит». Остановившись на ступеньках, Артур с горечью смотрит на бабушку. «Они обрезали телефон, бабулечка! Разве ты не понимаешь, что происходит? Ты в западне, и она вот-вот захлопнется! Но я не позволю тебя обижать! Они не получат этот дом!» Сей монолог Артур позаимствовал из какого-то приключенческого фильма. Будь он постарше и носи шляпу, он бы смотрелся ничуть не хуже Индианы Джонса. Бабулечка подходит к телефону, снимает трубку и убеждается, что связи нет. «Возможно, просто обрыв на линии. Так бывает во время грозы». «Дождя не было уже больше месяца», — напоминает Артур, взбегая по лестнице. Раздается стук в дверь. «Вот видишь, это наверняка ремонт нерабочий», — бодро заявляет бабушка. Подойдя к двери, она открывает ее и видит на пороге человека в комбинезоне. «Вечер добрый, мадам», — произносит вновь прибывший, приподнимая в знак приветствия фирменную кепочку. «Ах, вы как раз вовремя!» — обрадованно говорит бабушка. «У меня только что прервалась телефонная связь». «Сочувствую вам, мадам», — кивает человек. «Но я не из телефонной компании, а из электрической». И, словно желая подтвердить правдивость своих слов, он тычет пальцем вышитую на его комбинезоне эмблему. «Я пришел предупредить вас, что вскоре у вас отключат электричество за неуплату». И он вручает бабушке счет. У нее уже накопилась целая коллекция таких бумаг.